Матерь Агни-йоги. В делании не утомимся, и силы найдем в думании о владыке. Подвиг тем труден, что постоянен и вне зависимости от состояний сознания. Только при напряжении внутренней настороженности и дозора, и при понимании, что иного выхода нет, можно удержаться на высоте. Иначе тьма стянет вниз в объятия свои. Ее цель – угасить огонь сердца, а его растоптать, чтобы не могло оно быть вместилищем света. Одному не дойти, и потому луч над идущим к владыке и ритм каждодневных посылок, пока око устремлено к великому сердцу, тьма не страшна, и бессилен дракон повседневности перегрызть серебряную нить связи, но око, смотрящее на владыку, пусть взора от него не отрывает, чтобы не оторваться от фокуса света. В свете приходится себя утверждать каждодневно, ибо тьма велика и на страже, чтобы найти хотя бы малейшую трещину духа, чтобы проникнуть в нее. Свой доспех осмотреть не забыть следует каждое утро. Можно совместить это с процессом одевания, заканчивая его всякий раз осмотром одеяния духа. Борьба неустанна, борьба напряженна, требует неусыпного бодрствования духа. Путь к владыке не легок, но надо дойти.